посланнику французского двора в Орфей де Торси, дом французского посольства, что напротив дворца. Слушаю, милорд. Через 5 минут он его получит. Ну и так, милорд, это особо... Она будет сегодня вечером на окрашенной игре королевы. Леди Аберкомби, нет, леди Эльборг, я в этом уверен. Я ее имени не знаю. Как не знаю? Но если свидание состоится, она подаст ему условленный между ними сигнал. Ну, говорите же, говорите скорее. Как... Она громко попросит его дать ей стакан воды. Здесь, в этой комнате. Вы в этом убедитесь через некоторое время. Ей будет плохо. Я не остановлюсь ни перед чем. Я только на это и рассчитываю, дорогая герцогиня. Если будет нужно, я обличу ее перед всем двором. Я этого так не оставлю. Внимание, прием начинается. Под торжественные звуки марша приемную заполняют придворные дамы и кавалеры, члены парламента, офицеры, среди которых Мэшем. Боленброк стоит в стороне. Появляется довольная улыбающаяся королева в сопровождении Абигайл, пажей и фрейлин. Герцогиня пытливо всматривается в лицо каждой из входящих дам. Которые же из них, я не могу догадаться. Возьмите себя в руки, дорогая герцогиня. Источника, что все переговоры прерваны. Как? Влияние герцогини так велико, что посланник не получил приглашения. И он уезжает завтра, даже не повидав королевы. Посланник французского двора маркиз де Торси. Добро пожаловать, маркиз. Мне очень приятно вас видеть. И ни слова более, ради бога, будьте осторожны. Я только что получил приглашение. Я знаю. Значит, все обстоит хорошо? Лучше, но в политике королевы наступила какая-нибудь внезапная перемена. Это будет зависеть... От парламента. Нет. От министра. Нет, это очень легкомысленного и неверного союзника. Кого, ваше величество, вам угодно избрать своими партнерами? Кого хотите, выбирайте сами. Леди Аберкромби? Нет, леди Альтмер. Леди Альтмер? Благодарю вас, ваше величество. Ну, а третье лицо, ваше величество? А третье? Да вот маркиз де Торси. Я поздравляю вас, дорогой маркиз. Такое счастье. Видите, какой это на всех произвело впечатление. В таком случае, почему вы не выбирали сами? Маркиз де Торси предлагает королеве руку и провожает ее к ломберному столу. Боленброк подходит к герцогине. Вы так добры, дорогая герцогиня, это гораздо более того, чем я вас просил. Не более, чем я бы сама того желала. Тем не менее, я благодарен того, что маркиз умный, что должен это использовать. Посмотрите, как мило все говорит сын королева. Внимание! Наступает минута слушать и наблюдать. Вы да. Да, вы правы, маркиз, здесь ужасно жарко. Сэр Мэшем, прошу вас, дайте мне стакан воды. А! О, боже! Что с вами, герцогиня? Как? Ваше Величество! Неужели это возможно? Что вы хотите сказать? Неужели это возможно, что вы, Ваше Величество, и до такой степени могли забыть? Какое неуважение к королеве? Что такое? Что я забыла? Правила этикета. Это право одной из придворных дам подать Вашему Величеству стакан воды. Из-за этого вы поднимаете такой шум? В таком случае, герцогиня, подайте мне его сами. Я? Я понимаю, что вам подавать в их присутствии это более чем пикантно, дорогая герцогиня. Ну что же, герцогиня, вы слышали? Вы так настойчиво требовали этого права. Возвращается Мэшел с подносом, на котором стоит стакан воды. Герцогиня медленно берет поднос, но рука ее вдруг задрожала, и стакан опрокинулся, облив водой платье королевы. О, боже мой, как вы неловки! Ваше Величество, вы никогда еще не говорили со мной подобным тоном. Это доказывает мою снисходительность. Это после всех оказанных мной услуг, Ваше которыми вы меня все время упрекаете, мне это надоело. Я не навязывала их насильно, Вашему Величеству. И если они вам так несносны, я могу подать в отставку. Я ее принимаю. Что? Я вас более не удерживаю. Боже мой. Милорды, миледи, вы можете удалиться. Придется покориться, герцогиня. Никогда, никогда это свидание не может состояться. Одно слово, Ваше Величество. Слагая с себя обязанность обергофмейстерины, я должна отдать вам отчет в последних поручениях, возложенных Вашим Величеством на меня. По жалобе милорда и его коллег-членов оппозиции, мне было поручено отыскать убийцу Ричарда Боленброка. Теперь я передаю его в ваши руки. Арестуйте немедленно находящегося здесь сэра Артура Мэшем. Мэшем? Неужели? Да. Ваше Величество. Я там счастлив. Но победим все-таки мы, герцогиня. Подождите еще радоваться, милорд.